Глава 70. Чудо преподобного Сергия об отроке Иване, исцелившемся от внутренней болезни. Хорошо и похвально повествовать о делах Божиих и чудесах, ибо так сказал ангел Тавиту по славном его прозрении: «Тайну царскую подобает хранить, а о делах Божиих проповедовать». Тавит 12:7. Вот и ныне Бог, прославляя своего угодника, преподобного Сергия, сотворил через него удивительное чудо, о котором подобает поведать в похвалу святому. Есть близ обители святого на небольшом расстоянии село, именуемое Иевлево. Жил в том селе крестьянин, отрок по имени Иван, и случилось ему весьма тяжело разболеться. Живот его распухал, и болезнь угрожала смертью. Как-то летом работал отрок вместе со сверстниками, сметал сено в сток. Измученный сильной болью, он прилег отдохнуть и задремал. И видит отрок дивное чудо. Над ним в воздухе стоит лучезарный старец, окруженный сиянием. Он провел руками от плеч больного по ребрам, и тот увидел, что внутренности его вынуты и брошены на землю, словно некая тяжесть. И сказал ему старец: «Вот, чадо Иван, если хочешь получить от болезни своей исцеление, ступай в обитель Святой Троицы. Там исцелишься и оставайся там, приняв постриг». Сказав это, святой Сергий стал невидим. Проснулся отрок и, поверив явлению славного в чудесах великого чудотворца Сергия, оставил родителей и дом, и богатство, и отправился в путь, в обитель святого. Там припал он к иконам Святой Троицы и Пречистой Богородицы, и у цельбоносного гроба помолился святому Сергию. И милостью Божией, по молитвам святого, стал здоровым, словно ничем не болел. Воздав хвалу Богу, прославляющему своего угодника, преподобного Сергия, он не ушел из обители святого, но принял постриг, был наречен именем Иринарх и служил пономарем. Когда же литовские войска окружили Троицкий монастырь, святой являлся ему, возвещал грядущее и утешал всех скорбящих благодатью Святого Духа.